написала губной помадой на серой кухонной стене красиво и крупно: «Жаждешь только любви, а получаешь только секс». Нил хохотал. А утром его пробрал белый понос и накатила такая слабость, что он еле-еле сполз с тюфяка. Слабость вскоре прошла, оставив сухость и жжение во рту. Но Нил понял, что нешуточно заболевает. Загреметь в местную, определенно припаршивую больницу, ему не улыбалось. И он попросту удрал, оставив записку, что заболел и уехал в город. Административных последствий он не опасался, зная, что справку из поликлиники получит наверняка. Вечером уже дома температура поднялась до 40, и бабушка вызвала неотложку. Диагноз был поставлен сразу и без колебаний, и Нил оказался на улице Лебедева в гепатитном отделении военно-медицинской академии. Ему крупно повезло. Подлый вирус тронул его в легчайшей из возможных степеней. Желтизны кожи не было вовсе. Желтизна в уголках глаз прошла на третий день. Собственно, медицинское вмешательство сводилось к тому, что у него ежедневно брали кровь из вены и три раза в день давали по куску сорбита, белого, сладкого и довольно противного вещества, заменяющего сахар. Плюс диета без острого, жареного, жирного и бульонов. Как поведал Нилу лечащий врач, до более радикального лечения гепатита медицина не дошла и вряд ли когда-нибудь дойдет. «Так что ж вы меня держите?» — спросил тогда Нил. «Я прекрасно себя чувствую. Отпустили бы, мне учиться надо». «Да вы что, молодой человек?» — возмутился врач. «А карантинный период? А повышенная трансаминаза?» Скука была невероятная. Телевизора нет, радио поломано, связь с внешним миром затруднена предельно. Единственный на весь корпус телефон-автомат не работал. Свидания по причине инфекционного характера заболевания строго запрещены, разрешалось только получать передачи и обмениваться записками. Передачи с фруктами и соками, но без писем, приносила бабушка, и записки он писал только ей, просил книжек и сигарет. С сигаретами некурящая бабушка вечно путала, вместо болгарского кома приносила мерзейший кубинский ким, вместо болгарской же тракии кубинскую трою или отечественную тройку, от которой першило в горле и тяжелело в груди. Соседи были вялы, пожилы и малоинтересны, за исключением, пожалуй, профессора кибернетика, обучавшего Нила игре в преферанс, и усатого рокера первого призыва, игравшего в легендарных «Аргонавтах». Рокер, правда, был тяжел, лежал под капельницей в отдельной палате, совершенно бронзовый. Потом вроде бы пошел на поправку. Вылезал, опираясь на палочку, в коридор, где, собственно, они с Нилом и общались. А через три дня помер. Чем устроил на отделении небывалый переполох. Из разговоров врачей Нил понял, что чрезвычайность происшествия заключалась не в летальном исходе, а в том, что наступил он в результате приема смертельной дозы алкоголя, известно как и через кого попавшего на режимное отделение. Меры безопасности были удвоены,